Да-да, слушаю. Алло. Да. Здравствуйте. Да, здравствуйте. Цырулев Владислав, да? Да, он самый. Это я ваш участковый, Евгений Юрьевич меня зовут, Лобанов фамилия моя. Да, и что хотели-то? Да, да вот вы тут обращались, как бы, то, что у вас инопланетяне в квартире закрыли. Было такое? Не, это ксеноморфы были. Ксеноморфы. Кто были? Ксеноморфы. Ксеноборты? Ксеноморфы. Ну, как я объясню, ну, ксеноморф, это... Сейчас, сейчас, подождите секунду, сейчас я вам информацию зачитаю в интернете. Сейчас. Так, смотрите, жизненный цикл. Ксеноморфы являются паразитоидами. Их жизненный цикл включает в себя несколько этапов. А по прошествии нескольких часов с момента внедрения, повзрослевший грудолом убивает своего носителя, проламывая грудную клетку, и выбирается наружу. Смотрите, вот первое, это яйцо ксеноморфа. Чужой ебать. Королева откладывает яйца, мягкие кожистые, внутри которых развивается паразитоидная личиночная форма, называемая лицехват. Подвижная. Откуда у вас такая вообще информация-то? Ну это же все знают. Так это же все знают, это ксеноморфы, у нас в подвале живет. Живут. В подвале ксеноморф живет? Да, вот, и взрослая. Смотрите, здесь вот анатомия. А как мне попасть в этот подвал, чтобы посмотреть? Ну, приходите к нам в подвал, и... вас лицехваты, понимаете, вас лицехваты захватят, и все, и станете для них биологической машиной, которая в итоге породит нового ксеноморфа. Меня захватят, что ли? Да, вы шлем, оденьте какой-то. Да это... у меня пистолет есть, я вооружен. Да фигня, пистолет, вы смотрите, вы сначала физиологию. Врага нужно знать в лицо, изучить его физиологию. А вы изучили, вы сможете мне помочь противостоять вот ксеноморфам? Я вам вас сейчас и учу, смотрите, ваш пистолет бессмысленен, я вам сейчас объясню почему. Ксеноморф — это двуногая прямоходящая особь, способная быстро перемещаться на четырех конечностях, а также прыгать и плавать. Его организм состоит из органических, а также неорганических соединений, представляет собой синтез. Смотрите, Владислав, я завтра к вам приду, вот, мы с вами вместе спустимся в подвал, вы поможете мне в борьбе с ксеноморфами? Я туда не спущусь, вы со своим пистолетом, они вам его в задницу засунут, вы вслушайтесь, из чего они состоят. Представляет собой синтез кремниево-металлической и углеродной структуры. По сути, это то же самое, как кевлар, понимаете? Кто? Кевлар? Это то же самое, да, это существа, которые... Есть такое вещество, да. Откуда у вас такая информация? Помимо биологических соединений, они, считайте, состоят из кевлара. То есть, как вы из пистолета собираетесь ему пробить башку? Помимо того, что эта тварь очень цепкая, лазит по стенам и очень прыткая. И там еще лицехваты. А участковый не менее прыткий, участковый разберется. Да участковый жирный, как Боров. Наш участковый, я его видел, он в дверь не проходит, он жирный, как Боров. Я спортивный молодой парень. Вы не знаю, может быть, меня просто не видели еще, я не знаю, но я справлюсь. А вы побили прошлого участкового? Он уебаном был, вы его побили, да? А кто был участковый? Ну, я как бы всех побил, я тут... В первенстве у нас в Южном округе я как бы самый первый вообще и самый сильный. Ну не знаю, там был какой-то жирный уебок участковый, он от ксеноморфа убегал, каким-то чудом ему удалось убежать. Так вот, экзоскелет состоит из поляризированных органических силикатов. Силикатные клетки имеют металл в связанном состоянии. Кроме внешнего экзоскелета присутствует внутренняя структура. И самое страшное, самое стрёмное, вот смотрите, что тут. Кровь ксеноморфа отличается сильными кислотными свойствами и способна разъедать почти любое вещество при контакте с ней. Её цвет тускло-желтовато-зелёный. Вот. Мне нужен будет костюм, наверное, но хотя форма есть, я думаю, форма мне поможет. Так костюм, он любое соединение прожигает, вы не понимаете? То есть мечом его не побить. Я завтра приду, мы с вами поговорим, может быть, вы пока разработаете за эту ночь какое-нибудь, не знаю, противодействие, либо план, схему, чтобы я противостоял ксеноморфам. Да. Потому что если я спущусь сюда в подвал, там их будет полчища, я просто, да, так, просто так не справлюсь, мне нужна будет помощь ваша. Так полицейские, они не могут даже ингушам противостоять, не то что ксеноморфам. Ну ладно, если ты так хочешь это на смерть идти, то захвати, главное, от лицехватов что-то, то есть какую-то там маску, что-то вот такое вот. Не резиновую какую-то галимую, а у ОМОНовца вот это шлем с такой забралом есть, да, вот. У меня есть как раз такой, в принципе, как раз у меня есть. Я еще, в принципе, могу щит взять, щит. У меня щит еще металлический есть. Ну, щит уже сам смотри. Главное, чтоб тебя лицехват. Самое главное, яйцехват. Лицехват. А, лицехват. Яйцехват, если у них появится такая форма жизни, у ксеноморфов яйцехват, это вообще будет, это будет пиздец, конечно. Ладно, Владислав, мы противостоим этому, ничего страшного, я думаю, мы остановим их. Просто уже два патрульных там в подвале уже это... Грудоломы их уже... лицехвата, а потом грудоломы их уже, в общем, оприходовали. Короче, два новых малыша-ксеноморфа бегает в подвале. Так как там целая стая. Я понял. Ладно, если что, я, ну, огнеметом, думаю, можно с ними справиться. Кстати, да, да, да, ну вы ж дом подожжете. Вот. Вы ж дом подожжете. Я не знал, что у полицейских огнемет есть. Это ж... Эллен Рикер с ними боролись. Ну, Рипли? Так это... Да. Это ж на Западе, это ж не в России, это ж на Западе. Так, какие же еще могут быть способы? Ладно, Владислав, давайте, вы подумайте. Я телефончик ваш зафиксировал. Завтра вам наберу, мы обдумываем это. Можете попробовать святой водой. Святой водой можно. Да, я видел в одном фильме, кажется, он назывался «Байки со склепом». Там про бордель было, где вампирша, очень там сексуальная. Это комедия, это неправдивый фильм. Не, это не комедия, там такая вампирша сексуальная, я видел ее фотографии, помимо фильма она реально существует. Такая именно очень сексуальная, вы посмотрите, рыжая такая, сука, я бы ее трахал бы день и ночь, была бы у меня такая вампирша. Но ее зачем-то обрызгали святой водой из пистолета, вот этого вот пистолета, да. И в общем, ее разъебало, я не знаю, зачем такие сиськи портят. Она охуенно, вот набери «Байки со склепом» в интернете. Я гляну, серия, можно посмотреть или нет. Серия с этим, с, как его, блин, как оно там называлось, короче. Про бордель. Да, набери просто бордель, увидишь. Там рыжая такая, грудастая сука, блядь, я ее бью. Рыжая, горячая девушка. Да не то слово. Да ты там увидишь, у тебя шишка встанет, будешь стены малафить там все. Вообще. Даже если тебе рыжий не нравится, я знаю, много кому там рыжий не нравится. Это понравится. Так. Ладно, Владислав, давайте завтра вам позвоню за ночь, а подумайте план действий наших, как нам противостоять. Ну вот святой водой. Решим завтра. Ну, завтра наберу, там подумайте еще какие варианты. Хорошо, договорились. Все, ага, счастливо. Да, на связи, пока.